Глава 234. «Я ждал. И ждал сегодняшнего дня. Мне было интересно, как вы будете выглядеть, что будете лепетать и...» Губы Франа Пейджа и Яна Пейджа зашевелились одновременно. «Как вы будете выглядеть на грани вымирания?» Фран сделал шаг вперед к драконам, где находился Резис Радженду вместе с телом Яна. «Что с ним случилось?» — спросил Резис Радженду так спокойно, как только мог, несмотря на безграничное удивление. «И его душа была уничтожена?» «Душа? Он был лишь инструментом. Душа, у которой было тело, метафизическая форма в реальном смысле. Хотя раньше были проблемы с порождением неудач. На этот раз он был удовлетворительным». Фран остановил движение Яна и погладил его по голове, пока тот говорил, словно хвастался. Казалось, что он говорит об изысканном произведении искусства, а не делает комплимент человеку. «Ну, у него было что-то вроде души с тех пор, как он родился из чрева матери». Фран был уже уверен в своей победе. Это была ложь, что вероятность уничтожения драконов составляла 70%. И если они с Яном будут работать вместе, так как если печать будет сломана, он сможет сделать это в одиночку, как и сейчас. «Не волнуйся слишком сильно. Я сделал ему специальный подарок за всю его тяжелую работу, как плату за то, что он завершил свое использование в качестве инструмента и отдал мне свое тщательно выращенное тело. Он должно быть сейчас в экстазе». Что это был за подарок? Прежде чем смысл был раскрыт, безумие, присущее демонической ауре, исходящей из тела Франа и Яна, прозвенело в воздухе. «Ящеры, спасибо вам за то, что долгое время запечатывали и защищали это тело. Я должен вознаградить вас за вашу тяжелую работу. Как насчет этого? Вы, ребята, можете отправиться в сладкий отпуск, который продлится дольше, чем вы работали. Где будет идеальное место? Чистый воздух, пресная вода, тишина и способная вместить ваш размер». Фран потер щеку, словно действительно все обдумывал. «О, точно! Есть только одно место!» Фран хлопнул в ладоши, изображая преувеличенную манеру вдохновения, и тихо шептал, глядя в небо. «Я отправлю вас, ребята, в загробный мир!» Фран выглядел довольным. «Ян, почему ты вдруг себя так ведешь? Какие-то проблемы? Поговори со мной, Ян!» Головная боль, мучившая Яна, исчезла, и вместо этого он услышал чей-то взволнованный голос в ушах. «Что?» Ян почувствовал удивление, ведь только что он противостоял Франу Пейджу. «Этот голос!» Ян поднял голову и огляделся. Это была библиотека, которая казалась знакомой, так как была его собственной. «Почему я в библиотеке?» Он перевел взгляд туда, откуда доносился голос, и его глаза расширились от удивления. «Ты выглядишь странно. Ты действительно болен? Неужели?» Мужчина средних лет что-то бормотал. Его глаза были наполнены беспокойством за Яна и беспокойством за будущее. Ян прекрасно знал, кто он такой. «Рагнар?» «Да что? Тебе что-нибудь нужно?» Да, внезапно появившийся мужчина был Рагнаром Гринривер, который отравил Яна в первой жизни. Это был не молодой пятый принц, который умер, а мужчина средних лет, который убил Яна ядом после того, как стал императором империи Гринривер. «Почему этот человек?» Хаос сменился мучительной головной болью, и Ян не мог понять, что происходит. «Что происходит? Разве маги болеют? Особенно такие сильные, как ты. Я никогда раньше не видел, чтобы ты простужался». Рагнар продолжал говорить, несмотря на то, что Ян был в замешательстве. Он выглядел иначе, чем Рагнар из первой жизни, как будто он выглядел добрым, чем раньше. «Это проблема, поскольку ты подхватил что-то прямо перед днем наречения моего старшего брата. Ты знаешь, что он ждет тебя с вытянутой шеей. Это самая очевидная вещь в этой империи. Он будет глубоко разочарован». «День наречения старшего брата Рагнара? О чем он говорил? Неужели это иллюзия?» Ян принял решение и попытался заблокировать галлюцинацию всем, что у него было. Однако ни магия, ни даже сила языка не могли заблокировать то, что Ян видел сейчас. На самом деле, как бы он ни сопротивлялся, странные воспоминания проникали в мозг Яна. «Эти воспоминания...» Все они были положительными воспоминаниями. Кронпринц Хайден, ставший великим королем после неудач, и пятый принц Рагнар, который действительно был его братом. Ян, великий маг и их ближайший друг, добился мирного союза одним своим присутствием. Что за... Самая красивая и мудрая жена в этом мире, принцесса Хайри и Ванесса, которая все еще была здорова и величественна, несмотря на свой возраст. Она снова вышла замуж за Ледио, который теперь был первым главой алхимии в Объединенной Империи. Считалось, что Дуглас достиг уровня богов. Он помнил другие воспоминания, и они закрашивали предыдущие воспоминания Яна. Прошло некоторое время, и удивленный взгляд Яна пропал. «Ничего страшного. Это происходит все чаще, и мое тело уже не то. На ману влияет время». Яна захватили воспоминания о прекрасных временах и почти полностью переполняли его.